так хотелось ему побывать у тебя. В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кое-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров?» — сказал скелет. «Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому в 1799 году продал первый свой гроб и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия, но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств. Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собой работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтобы работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений. «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович?» — сказала Аксинья, подавая ему халат. «К тебе заходил сосед портной, и здешний бутошник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник. Да ты изволил почевать, и мы не хотели тебя разбудить». «А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?» «Покойницы? Да разве она умерла?» «Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?» «Что ты, батюшка, не с ума ли спятил, или хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие вчера были похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили». «Ой ли!» — сказал обрадованный гробовщик. «Вестимо так!» — отвечала работница. «Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей». Thank you.